«А чему ты в сущности радуешься, Джулио?» Джулио пожал плечами. «Чему радуюсь? Да разве я могу не радоваться, что достойнейший, гениальнейший из гениальных художников будет первым человеком в Ватикане, каким был маэстро Браманте?» Джулио Романо ушел обиженный, что Рафаэль так холодно и даже как будто враждебно принял эту новость. В тот же день посол из Ватикана потребовал Рафаэля к папе. Лев X объявил, что Рафаэль Санти из Урбино назначается на должность Браманте. Пришлось ревностно приняться за новую работу, которая считалась великой честью и давала блестящее положение при дворе. Всеми силами художник старался оправдать надежды покойного Браманте. Но как ошибочен был выбор папы! Ведь Рафаэль при всей одаренности в области архитектуры был прежде всего живописцем, и грешно было отвлекать его от главного дела его жизни. Несмотря на старания и на то, что Рафаэль постоянно советовался с опытными и талантливыми архитекторами, помощниками Браманте, постройка храма не прибавила ни одного витка к его лавровому венку. Напротив, новая задача только надломила его силы и сократила жизнь. Лев X, жадно стремясь украсить свою жизнь, выжимал из гения Рафаэля все, что было возможно. И он еще досадовал, что молодой художник, которому едва перевалило за 30 лет, утратил свою прежнюю веселость и часто стал задумываться. Для украшения Ватикана папе прислали из Брюсселя замечательные ковры, вытканные из шерстяных, шелковых и золотых ниток. Разглядывая подробности художественно вытканных сцен, Лев X ворчал, обращаясь к призванному спешно Рафаэлю. «Что с тобою, краса и гордость Ватикана? Нам кажется, что тебя подменили. Ты смотришь, как старик, которого мучает бессонница и боль в костях. И ты забываешь, что твоя обязанность, как истинного сына нашей единой славной католической церкви, заботиться, чтобы у ее главы было хорошо на душе. А это может быть только тогда, когда ты бодро и радостно возвестишь нам об успехах в своем искусстве». Рафаэль не знал, что ответить. Папа продолжал. «Видишь? Ковры из Брюсселя. Все это сделано замечательно, но что за рисунок? Какой ни возьми, ни одно изображение святого или Богоматери с Христом не радует наш глаз, как и все в этой убогой, холодной и мокрой от туманов и наводнений стране. Мы хотим другого. Нам надо, чтобы ты со своими учениками сделал картоны, по которым мы могли бы заказать у брюссельских ткачей ковры. А темы...» Папа задумался и слегка прищелкнул языком, как бы вспоминая о чем-то очень приятном или вкусном. Прищурился и раздельно, в раздумье, растягивая слова, заговорил. «Тема, да, великолепно, если будут сцены из мифов или истории Древнего Рима. Но, конечно, можно взять и темы библейские. У тебя выходит все отлично, мой Рафаэлло. Ты приготовишь картоны, а мы их отправим брюссельским ткачам. И как это будет красиво! Итак, за дело, Рафаэлло. Иди и не теряй ни минуты».